Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В течение рождественского поста Святая Церковь обращает особое внимание на память ветхозаветных пророков, которые говорили о будущем спасении человечества, о пришествии в мир Христа Бога. В понедельник у нас будет память пророка Божия Аввакума, во вторник на предстоящей седмице память пророка Божия Сафонии, сегодня память пророка Наума, который жил в VII веке до Рождества Христова. Самое заметное для нас в его жизни, самое главное – его пророчество о разрушении города Ниневии за его беззаконие, за то, что правитель этого города допустил хулу на Бога. Это напоминание нам о том беззаконии, которое совершается сегодня в нашем граде. Хула на Бога не остается и никогда не оставалась безнаказанной. Вспомним о том событии из Священного Писания, когда пророк Иона был послан в город Ниневию с проповедью покаяния. Народ покаялся, и Господь помиловал Ниневию. Однако люди, живущие в этом граде, видя, что не сбылось пророчество о наказании, и можно по-прежнему жить так, как влечет их греховная воля, снова стали допускать страшные беззакония. Тогда, во исполнение пророчества Наума, город был разрушен, и гибель его была ужасна. Этим примером Господь говорит нам о том, как исполняются пророчества. Вспоминая пророков Божиих, мы думаем не только о том, что они были обращены к тайне пришествия Христова в мир, но и о том, как это относится к нам, и как мы обращены к тайне второго пришествия Господня в мир. Слово Божие непреложно, и все пророчества исполняются, но они абсолютно всегда зависят от нашего покаяния. Мы знаем, что есть пророчество о возрождении России. Исполняется оно сегодня или нет? Господь дает возможность исполнения пророчеств, но все зависит от того, как мы обращаемся к Богу. Есть покаяние в народе, есть обращение к Богу или нет? Те грозные кары, которые готовы разразиться над нашей страной, могут быть отведены милосердной десницей Божией, но они снова соберутся, и будет горше еще, чем то, что было с нашим Отечеством, если не будет покаяния в народе. Возрождение не произойдет механически, само собой, и мы должны с вами задуматься сегодня о том, что такое покаяние. Святой Иоанн Златоуст говорит, что покаяние – это то, что любого человека, в каком бы он состоянии ни находился, может спасти от гибели, от беды. Что требуется, спрашивает он, для покаяния? Во-первых, осознание грехов. Во-вторых, исповедание этих грехов. Затем сердце, исполненное смирение, сердце сокрушенное и смиренное. А что это значит? Это значит сердце, которое сокрушено тем великим горем, которое переживает человек, впавший в грех, лишившийся милости Божией, общения с Господом. Он так смирен и так сокрушен сердцем, что готов принять любые скорби, любые испытания, которые он заслужил со смирением. В этом заключается признак неложного покаяния. Если этого нет, то покаяния у нас еще не было. Разумеется, обязательно должна еще быть молитва, которой душа готова загладить все свои прежние грехи. Как говорит святой Иоанн Златоуст, и денно-ночные молитвы со слезами, и все венчают, по поучению этого отца церкви, все венчают дела милосердия, то есть милостыня, это печать нашего покаяния, свидетельствующая о том, что душа узнала тайну покаяния, то есть она узнала о самом главном, что Господь открывает человеку, что милостив Господь, и Он принимает в общение всех людей на основаниях этой тайны жизни. Мы знаем, что в мире существует закон сеяния и жатвы. Человек, который творит дела милосердия, может быть всегда спокойным даже о своем земном будущем. «Я был молод и состарился, — говорит нам Священное Писание, — и не видел праведника, оставленным, и потомков его, просящими хлеба». Однако эту тайну, которая очевидна, казалось бы, для всех, надо постигать глубже. И Господь испытывает, насколько мы действительно причастны этой тайне, желая дать большую милость и большее сокровище. Сегодня у нас память еще святого праведного Филарета Милостивого. Он жил в VIII веке в Византии, принадлежал к знатному роду, отличался необыкновенным нищелюбием. Он хорошо знал слова Писания о том, что мы ничего не принесли в этот мир, и явно, что ничего не можем вынести из него. И он помнил о тайне милостивого и страшного суда Господня, которое откроет все печати и обнаружит, было ли в нас истинное покаяние, засвидетельствованное делами милосердия или нет. Нищелюбие святого праведного Филарета было необыкновенным, переходящим обычные нормы. Случилось так, что на ту область, в которой жил праведный Филарет со своей семьей, произошло нашествие измаильтян-арабов. Все было разграблено и уничтожено. У праведного Филарета остались только два вола, корова и улей. И все это последнее он раздал нищим, несмотря на упреки жены и насмешки детей. «Где воздаяние, о котором ты говоришь?» – спрашивали они. Но праведный Филарет отвечал: «Вы ничего не понимаете. У меня есть такие сокровища, которые вы не видите, но их хватит, даже если вы 100 лет проживете на земле. И сколько бы вы ни жили на земле, хватит вам этих сокровищ». Когда же наступила его полная нищета, произошло чудесное событие. Царица Ирина устраивала брак своего сына Константина Багрянородного. По всей стране разослали слуг на смотрины красавиц. Прибыли они и в эту землю. В доме у праведного Филарета было совершенно пусто. Но так как семья принадлежала знатному роду и имела прекрасный дом, то все живущие в этом селении позаботились о том, чтобы именно в этом доме был устроен прием императорского наследника. Так случилось, что внучка святого праведного Филарета была одной из тех 10 девиц, которые были представлены наследнику. И именно она поразила его своей скромностью и необыкновенной добротой, которая была написана на ее лице. Так внучка праведного Филарета Милостивого стала невестой и супругой императора Константина Багрянородного. А когда святой праведный Филарет снова был исполнен всякого богатства, он умножил дела милосердия, так что, как рассказывается о нем в житии, сам ухаживал за нищими, которых собирал в своем доме. Он был поистине человек Божий. Примечательно, что у праведного Филарета было 3 ящика, из которых он велел раздавать милостыню, приходящим к нему, золотыми, серебряными и медными монетами. Золотыми – тем, кто ничего не имел и был в полной нищете, серебряными – тем, кто внезапно чего-то лишился, а медными – тем, кто и спрашивал милостыню лицемерно. Кстати, это напоминание нам о том, как надо давать милостыню. Святые отцы говорят, что надо подавать хотя бы какую-то медную монету, Но если видишь, что человек просит лицемерно, или если это пьяница какой-нибудь, то нужно быть очень осторожным. И не то чтобы совсем не давать ему, но именно в той мере, в какой он заслуживает. Господь всегда совершает дивные дела в нашей жизни, когда есть покаяние и когда оно запечатлено милосердием. Мы живем во времена, когда нет покаяния, потому что в мире все больше утверждается грех, как то, в чем не нужно каяться, как нормальное явление. Когда нет милосердия, то по причине умножения беззаконий охладевает любовь, то холод, дьявольский холод окружает нас в жизни. И сегодня среди этого холода, среди этого мрака мы будем встречать пришествие Бога-младенца Христа. Будем размышлять над этими тайнами, доступными каждому человеку. Как говорит святой Иоанн Златоуст, снова вспомним его слово, ты можешь купить Царство Божие всего за несколько монет, за одну монету. Не потому, что оно так дешево стоит, а потому что Господь наш очень человеколюбив. Но если ты узнаешь это, то будешь способен делать и больше, и ты жизни своей не пожалеешь, если узнаешь, как милостив Господь, и как Он, всего себя отдав однажды, пришел, чтобы обнищать от своего богатства, как говорит апостол Павел, чтобы приобщить нас этой тайне милосердия. Преподобный Исаак Сирин говорит: «Погружай сердце свое в дела милосердия, доколе оно не ощутит того милосердия, которое Бог имеет по отношению к миру, пока тебе не откроется благодать Божия. Научись милосердию, когда она образуется в тебе, тогда вселится в тебя святая красота, которой человек уподобляется самому Богу». Будем помнить о том, что нет покаяния без милосердия. Милосердие открывает человеческое сердце к покаянию, является нерушимой печатью Божией, принятием Господом нашего покаяния и дарует нам Царство Небесное. Аминь.